Глава 33. «Просто поверить не могу, что я делаю нечто подобное!» Раздраженно проворчал Гаррет, сбрасывая с себя лохмотья, оставшиеся от оборота, и разгребая в копне сена углубление, чтобы улечься там. Ну, можно сказать, в тесных объятиях с Кририком. «Как только это закончится, я хочу забыть, что мой член находился так близко к причиндалам другого мужика!» На самом деле, такой способ согреть двуликие прежде часто использовали, но в основном для своих пар и потомства, и чаще всего пребывая в животной ипостаси. Я бы не упустил шанса позубоскалить над его причитаниями, но усталость полностью убила во мне способность к веселью. Мы неслись, не снижая скорости, от приграничной заставы весь остаток ночи, стараясь покрыть максимум расстояния. Но небо уже начало сереть в преддверии рассвета, и мы нашли этот стоящий на отшибе амбар и решили отдохнуть, пережидая день и разобраться с дальнейшими планами. Тем более, что маг так и не пришел до сих пор в себя, да и Лите, хоть и изображала стойкость, выглядела бледной и осунувшейся. Я, не мешкая, зарылся с ней поглубже, начав возиться, стянул одежду и принялся растирать от ступней до ледяных ушей. Где-то прямо в процессе моих довольно интенсивных манипуляций она и заснула. И это не только усталость, но и доверие. Первым делом нужно раздобыть одежду, как у местных. Наша сразу выдаст, что мы двуликие. Пробубнил мой бейлиф, прекратив шуршать сеном. Послать лучше Кририка, конечно, когда очухается. Мы еще слишком близко к границе, и здесь у многих могут быть эти выдающие нас амулеты или бес его знает что, о чем упоминал тот стражник. Я не ощущал усталости до этого момента, но сейчас все навалилось огромной тяжестью. «С этим разберемся. Сейчас важнее, кто первый будет спать», — ответил ему я. «Давай ты, Лора. Я-то не был ранен недавно, а у тебя все последние дни те еще выдались». Я не стал геройствовать и пытаться изобразить несгибаемого и непобедимого прима перед ним. Просто прижался к своей паре еще плотнее и мгновенно погрузился в сон. Очнуться заставил тихий свист Гаррета. «Лор, идет кто-то, будь готов, если что». Действительно, судя по звуку, кто-то уверенно шел к амбару и катил еще что-то. Дверь распахнулась, и мужчина средних лет вошел, толкая перед собой тележку на одном поскрипывающем колесе. Оставалась надежда, что он нас не заметит и уберется, сделав то, зачем пришел. Но тут он взял из угла вилы и направился прямиком к копне, где мы закопались. «Вот ведь бесов фермер!» Я стремительно выскочил из сена, перехватил вилы за ручку, как раз перед тем, как три острия должны были пронзить мою ногу, и резко толкнул испуганно охнувшего мужика к бейлифу, бесшумно вставшему за его спиной. Гаррет зажал ему рот ладонью и чуточку даже придушил, пресекая едва вспыхнувшее сопротивление. Дернувшись еще раз, довольно крупный детина вдруг разрыдался, как девчонка, и стал обвисать в захвате Гаррета, будто стремясь бухнуться на колени и совершая какие-то хаотичные знаки руками. «Мой бейлиф отпустит тебя, но не вздумай шум поднять», — процедил я, сделав страшное лицо. Впрочем, это было излишне. Вид пары голых двуликих на голову выше его самого и так чуть не заставил беднягу обделаться. «Не губите! Только не детей!» Взмолился мужик, действительно стукнувшись лбом в земляной пол у моих ног. «За себя не прошу, только малышей не троньте. Мы с женой вам все, сами, деньги, все и добро. Она и добровольно под вас. Возьмите, она у меня справная, не старая и послушная будет, ласковая. Все сделает ради детей. Выдержит. «Детей не троньте, умоляю!» «Че ты несешь?» Возмущенно зашипел на него мой бейлиф. «На кой нам дети твои и жена в придачу?» Фермер же продолжал бормотать невнятно, всхлипывая и унижаясь, вымаливая у нас пощады для тех, кого мы трогать и не собирались, и все усилия поставить его на ноги и унять не работали. Но спустя полминуты этого бардака он дополз до брошенных мною тут же вил и, схватив их, как думал незаметно, с воплем хотел броситься на меня. Я выбил дурацкое орудие у него из рук без особого усилия, и он снова брякнулся вниз, заведя старую песню. «Встань, мужчина!» Голос Лите прозвучал властно, в один момент оборвав его истерику. «Никто здесь не несет угрозы ни тебе, ни твоим домочадцам. Окажи нам посильную помощь и не поднимай тревоги, пока не уйдем, и никто не пострадает». Деревенский вояка уставился на Лите, раскрыв рот. И я его прекрасно понимал. Растрепанная, с соломой в волосах, бледная, в мятых одеждах совсем не по размеру, она все равно являла собой великолепную картину и взирала на нас с достоинством вельможной особы. «Она же та самая?» — пролепетал он, поглядывая на нас, очевидно, узнавая и ее, чему совсем не обрадовался. Ну а кто на его месте был бы счастлив, найди в своем сарае двух лазутчиков с вражеской стороны и преступницу. Листовки с изображением чьего лица наверняка развешаны повсюду. Та самая. Но если ты уже начал подсчитывать в своей голове возможную прибыль, то настоятельно советую тебе прекратить, — прорычал я. Только подумай сдать ее магам, и все обещания никого не трогать я мигом отменю. «Магам?» Лицо мужика исказилось. «Да гори они!» Он осекся и опасливо покосился в сторону двери. «С ума они посходили, вот что!» Почти шепотом протарахтел мужик, наклоняясь вперед. «Все посходили. Ваши вон резню устроили. Сколько ж лет с вашим племенем тихо, дружно, лотком жили. И на тебе, надо же было напасть!» «Это еще кто на кого напал?» Вставил веско слово мой бейлиф. «Так известно, кто!» «Что ты там упоминал о магах и их странностях?» Перебила их властно Лите. «Так девок же молодых и здоровых стали они силком из домов уводить!» Фермер покосился на нее недоуменно, словно удивляясь, что она такого не знает. «Два дня назад в Илмари четырех уволокли, а вчера у нас племяшку мою и еще двоих. Брата моего люто избили, когда против них пошел. Жена его воем воет, слухи-то погани некуда ходят. Люди говорят, что непотребства всякие с девками творят, пока насмерть не замучают. А не отдать нельзя. И прежде-то стража из ваших крутого нрава была, а теперь и вовсе понабрали каких-то зверюк, вроде и люди, да только бешеные прям». «Значит, еще вчера здесь были маги и стражи с ними новые?» — уточнила моя пара, переглянувшись со мной. «А зрящая была? Не такая, как я, а в форме и с черными волосами». «Да как ей зарази не быть? Это же она по домам ходила впереди всех и девок выбирала. Сама тощая, мелкая, ну, лет, может, 14 от силы, а ухмылка, как у шалавы конченной базарной, простите мой язык. Обнимет девку, главное, и вроде нюхает, что ли. Тьфу! Кого-то в сторону толкнет. Аж с ног падали. А Венлинку нашу еще двоих как схватила за волосы и прямо в лапы этим стражам злющим и швырнула. Дрянь!» Мужчина опять осекся, съеживаясь еще больше и опасливо покосился на мою пару. Она же прикусила краешек нижней губы в задумчивости. «Так что, добрый человек, поможешь нам с одеждой и накормишь?» Вернул я себе внимание фермера. «Мы заплатим». Он же только насупился, уже пристально пялись на Лите. «Спроси, о чем хочешь», — кивнула она ему, все еще сохраняя задумчивый вид. «Что же это? Дальше чего еще хуже будет?» — сказал он дрогнувшим голосом. «Будет», — не стала ничего смягчать Лите. «А тогда, может, податься нам куда?» С угасающей надеждой вскинулся крестьянин. Оно, конечно, бросать обжитое место тяжко, но коли по-другому никак, лучше уж бедствовать, но живыми быть. Моя истинная прикрыла глаза и опустила плечи, как если бы ей разом стало бесконечно тяжело. «Мне солгать тебе или правду сказать?» Хозяин сарая замер, сутулился, паникая и качая головой. «Ничего не говори», — пробормотал он. «Разве что хоть какая-то надежда есть, что все станет, как было». «Как было, не будет», — нахмурилась Лете. «Но мы собираемся сделать так, чтобы не стало совсем плохо». Сено зашевелилось, и наружу вынырнул, наконец, очнувшийся Кририк. «Умираю с голоду», — сообщил он всем, сонно щурясь. «Все что угодно за миску похлебки и кусок хлеба». Фермер засуетился, собираясь обратно в свой дом, а я уже открыл рот, чтобы еще разок припугнуть его, но Лете коснулась моего плеча, останавливая. «Все стало еще паршивей», — сообщила она магу, когда владелец нашего убежища помчался прочь, а Гаррет занял пост у чуть приоткрытой двери амбара, следя за ним. «Я слышал», — кивнул волшебник, почесывая голову и зевая. «Хочешь, чтобы я признал правдивость твоих догадок и выводов, женщина?» «Мне плевать на твои признания. Лучше бы придумал способ чудесным образом доставить нас прямо к входу в вотчину бессмертного. Те, кого ты называешь недомагами, это умеют. А то, пока мы будем туда пробираться, вокруг продолжит твориться такое». «Чтоб ты понимала», — огрызнулся Кририк. «Для перемещения эти шарлатаны используют давно настроенную привязку к месту или к какому-нибудь человеку. К тому же это сильно вредит самой ткани мира. Ее насильно раздирают для таких вот проходов. А я не врежу миру, я...» «Ты хоть представляешь, для чего забирают девушек?» — перебила моя пара, уже поймавшего волну пафоса Кририка. «Догадываюсь», — насупился маг, пряча глаза. «Их отдают одержимым», — прищурилась Лете, стискивая кулаки. «И те станут их насиловать до тех пор, пока бедняжки не понесут от них. Таких, как я, они, видно, собрались плодить сотнями и тысячами. Время тихого и медленного завоевания нашего мира фоморами истекло, маг. Они перешли к настоящему силовому захвату. У нас нет впереди недель на долгое осторожное путешествие. С каждым днем множатся и нарастают последствия, с которыми нужно будет справиться, даже в случае нашей удачи, и последствия эти чьи-то жизни». «Не нужно мне объяснять очевидные вещи, Лете», сверкнул на нее сердито зенками маг, вскочив и начав разминать затекшее тело. «Насчет перемещений попробую что-нибудь сделать. Но опять же, я таким прежде не занимался, а мне это поперек горла, и у меня нет ни единой привязки. Все, что я смогу, скорее всего, это перемещать нас на расстояние, доступное прямому взгляду, цепляясь за ориентиры, что удастся рассмотреть». «Что-нибудь лучше, чем ничего», — подарила она ему вымученную улыбку и неожиданно подалась ко мне, обняв вокруг торса и уткнув лицо в обнаженную грудь. Так, словно срочно нуждалась в поддержке. «Просто обычная хрупкая женщина, которой нужна опора, нужно черпнуть от меня силы и нисколько не стесняющаяся показать, что обращаться за этим она желает только ко мне». И я обнял ее в ответ, зарываясь лицом в рыжую макушку, отдавая все, что просила, и предлагая гораздо больше. Так не было между нами сначала, так не было еще считанные дни назад, но теперь есть. И я лучше сдохну, чем потеряю или упущу это из-за того, что до сих пор внутри случаются всполохи старых ранящих бурь или ощущается все еще слишком непривычным. Непривычным? Но правильным. «А вот, похоже, и наши тряпки и жрачка идут», — разбил момент внезапной интимности сначала мой Бейлиф, а потом и громкое урчание живота Кририка, отчего мы насмешливо зафыркали. «Что?» — — обиженно засопел он. «Да вы хоть представляете, сколько я потратил сил на ту бурю и сколько их понадобится, чтобы попытаться перемещать вас?»